Вне закона. Место дома. Дата 21.11.2006. Время 22.29. Музыка нет. Я иду неосвещенными дворами. Мимо гаражей, поломанных качелей, доверху набитых мусорных баков. Оборачиваюсь. Вроде никого. Может, решили, что достаточно меня напугали, и я так обосрался, что вот обязательно прибегу. На карачках приползу. А вот хуй вам. Или, может, понимают, что раз я здесь, ложиться на дно не стану. Что у меня, может быть, какие-то свои планы. А значит, где-то засвечусь. Вопрос только в том, знают они или нет, что конкретно я хочу сделать. Если сдал меня не Захар, то не знают. Выхожу на улицу, машу рукой. Тормозит семерка. Я открываю дверь. Водитель – молодой чувак, лет 20, в спортивной кофте и бейсбольной кепке. Улица Металлургов, дом 20. Сотка. Я киваю, сажусь. Семерка срывается с места. Я смотрю в зеркало заднего вида. На улице пусто. «Помню, я читала одну книгу по истории. Давно еще в универе», – говорит Аня. «Мы сидим на диване в ее однокомнатной съемной хрущевке. И там говорила, что в древнем Риме человек за какие-то преступления мог быть объявлен вне закона. И любой мог его убить, не опасаясь наказания. Меня это удивило. Просто сама фраза «вне закона» такая привычная. Никогда не задумывалась, что она может значить». Аня берет чашку кофе со столика у дивана, отпивает, ставит назад. «Еще кофе? Я сделаю». Она поднимается, идет на кухню. Я встаю, иду следом за ней. Аня стоит у раковины. Из крана в электрочайник льется вода. «А зачем его убивать?» – спрашиваю я. «Кого?» Аня выключает воду, ставит чайник на поставку. «Ну, того, который вне закона, в Древнем Риме». «Зачем любому человеку его убивать?» «Не знаю». Аня смотрит на меня. За окном светятся окна такой же хрущевки. Шипит электрочайник, щелкает, выключается. Аня берет его, льет кипяток во френч-пресс. «Я не люблю растворимый кофе», — говорит она. «Некоторые говорят, что это мои такие капризы, но я его правда не люблю. И не люблю колбасу. Все это суррогато. Я больше люблю настоящее, но...» Комнату освещает желтый торшер в углу. Аня сидит на диване, я в кресле напротив. К ней постоянно приходили, угрожали. Пытались выпытать, где я. Но мама ведь не знала. Я делаю паузу, смотрю на Аню. Она рассматривает свои ногти. Коротко постриженная и без лака. Но это очень близко к сердцу приняла. Один инфаркт, потом второй. И я не сразу узнал. Только через несколько недель. От Женьки, которого сегодня. И в квартире нашей он мне рассказал, давно живут другие люди. Меня выписали по суду, как давно не проживающего. Так что формально я бомж. А отец? Мы с ним долго не общались. Потом, когда за 2 года до этого всего, он начал мне звонить. Мы разговаривали. Нет, даже меньше, чем за 2 года. Я уже работал в мэрии. У него новая семья в Новосибирске. Вроде все в порядке. А потом, после отъезда, я с ним не общался. Не собираюсь, не хочу. А с иракезом ты долго жила? Не, полгода или чуть больше. Мы поженились осенью 98-го. Перед последним курсом. Он в твоей группе учился? Нет, в параллельной. Он был неординарным человеком, я до него таких не встречала. Был? Нет, он еще жив, это я просто так сказала. Я имела в виду, каким я его знала тогда. А какой он сейчас, понятия не имею. Но мне все равно. Слышала, он пытался слезть с героина. Ездил на несколько месяцев в специальный центр для наркоманов. Они там живут на ферме, занимаются сельским хозяйством. А тогда, тем летом, у него еще не было этой проблемы. И мне было правда с ним интересно. Он приносил мне много новой музыки, книг. Мы все лето тусовались или у него, его родители были на даче, или у меня в общаге. Я в комнате жила одна, все разъехались на каникулы. А я не хотела к родителям уезжать, ненавидела нашу дыру и сейчас ненавижу. Там то же самое, что и здесь, только еще хуже, потому что город вообще маленький. А потом вы жили у него? Да, с его родителями. Вот это была ошибка. Надо было сразу снять квартиру или хотя бы комнату. Возможно, тогда что-то было бы по-другому. А родители его такой дремучий пролетариат. Я не знаю просто, как так вышло, что он совсем другой. Может, как раз из чувства протеста. Возможно. Но они такие дремучие. Отец типичный пролетарий-алкаш в майке с вырезом, вечно заляпанная и мать. А прямо как в фильме «Маленькая Вера» очень похожа. Только она тоже много пила, почти наравне с ним. Каждую субботу праздничный обед с выпивкой, плавно переходящий в ужин. Нас тоже все время пытались заставить. Потом к телевизору, глупые эти шоу или концерты на канале. Или обсуждать политику. Она от Ельцина тащилась. Красивый, мол, мужчина, статный. А он, наоборот, его терпеть не мог, называл жидомасоном и эльцином. Как начнут ругаться из-за этого, иногда до драки. И Сережа, получается, оказался между двух огней. С одной стороны, все-таки родители, но меня отдать на растерзание им тоже не хотел. Может, из-за этого и сел на героин. Хотя, наверное, я преувеличиваю роль семьи в его жизни. В смысле, роли родителей моем, он всегда жил в своем мире. Поиграть на барабанах, музыку послушать, покурить травы. Все остальное его интересовало гораздо меньше.